Глава четвертая. Откровенный разговор. «Ну что там? Ну что?» Вафля сгорала от любопытства. «Ничего», — я покачал головой, выйдя из здания. «Пусто». «Опять?» — разочаровалась Вафля. «И что в этой Атлантиде такого?» Я взлетел и завис над городом. 6 часов мне понадобилось, чтобы обойти все дома. Но мне не удалось найти то, что я искал. Библиотека, склад с материалами, хранилище с хрустальными пальцами, несколько летательных устройств, тренировочные полигоны, непонятные артефакты, посуда, мебель и прочее, и прочее. Но нет главного. Скрытой библиотеки с самой важной информацией, сокровищницы с самыми мощными артефактами, хранилище важнейших ресурсов вроде звездного источника. «Ты не смог войти в 3 здания», — Вафля зависла рядом со мной. «Думаешь, там все собрано, да? Все самое ценное?» Глаза Вафли блестели от предвкушения. Она почему-то была уверена, что найдет в Атлантиде что-то невероятно дорогое и сможет продать это за огромные деньги. Я не знаю. Мне и правда было неизвестно, что скрывается в 3 зданиях, в которые я не смог войти. «Придется ждать рождения атлантов?» – спросил я сам у себя. «Не хотелось бы. Во-первых, неизвестно, какие требования предъявит Атлантида к молодому атланту. А во-вторых, Кристалл мог придумать и дополнительные способы воздействия на молодое поколение атлантов. Да и ждать столько лет не хочется». «И что нам делать?» – Вафля повернулась ко мне. «Ничего», – я покачал головой. «Возвращайся». У меня оставался один вариант – обратиться к Хаймам. Если морские коньки узнают о печати, то будут согласны на все, лишь бы я заключил контракт с ними. И помочь с Атлантидой они без сомнений согласятся. «Я только зря время потратила», – разочаровалась Вафля. «Хотя утащила себе немного мебели и посуды. Еще одну штуку интересную. Она на кулон похожа. В общем, пойдет». Вафля исчезла, а я продолжал парить над Атлантидой, размышляя, что дальше делать. Связался с мамой и по видеосвязи кратко описал все, что удалось найти. «Неплохо, очень неплохо», – по-деловому ответила мама. «Цилиндры и пальцы мы можем использовать для торговли с фонарами и цинвами, если они пойдут на контакт. У нас острая нехватка некоторых рут и камней, поэтому твоя находка сильно поможет нам. Ты сможешь идентифицировать незнакомые артефакты? Нужно в библиотеке покопаться, давайте сами. Эти артефакты не боевые, поэтому для эволюверов ценности не представляют, скорее всего». «Что думаешь насчет 3 зданий? Неужели невозможно их вскрыть? Лучше не рисковать. А Хаймы? Если предложить им часть сокровищ, они согласятся?» «Мама еще не знает, что у меня в руках печать изначального мира и рассматривает Хаймов скорее как деловых партнеров, чем союзников». «Давай не будем спешить», – вздохнул я. «У меня и так перед Хаймами большой долг. Сперва выплачу его, потом уже можно договариваться». «В последнее время ванары все чаще упоминают, что не прочь посетить нашу планету и помочь нам», – мама хмыкнула. «Эти мохнатики такие забавные иногда. И еще я заметила, что они реже начали упоминать бомжика. Раньше они требовали, чтобы Люда и бомжик хотя бы раз в неделю входили в изначальный мир и проводили несколько часов с ванарами. Сейчас что-то изменилось. Вдруг это связано с войной против канов?» «Интересно», – протянул я задумчиво. «Чутью мамы я доверял, сейчас она находится в своей стихии». До затмения мама стремилась взобраться как можно выше, стать как можно влиятельнее. И стоит признать, что она расчетливый оппортунист. Мама никогда не брезговала грязными методами ради достижения целей. После затмения у нее сменились приоритеты, и во главе угла встала личная сила. Мама развивалась сама и помогала развиваться своим верным людям, создавала поселения и строила бизнес. Но когда мама достигла пика сил, на данный момент ни одна попытка убить древнего монстра не увенчалась успехом, она вновь занялась укреплением своего влияния. И совет эвольверов стал отличным инструментом. Если раньше ее влияние охватывало далеко не всю Русь, да и то со скрипом, то сейчас она могла встряхнуть всю Солнечную систему. «Поговори с ванарами», – посоветовала мама. «Ты лидер расы и в их глазах имеешь самый большой вес среди людей. И не забывай про особенность твоего навыка». «О чем ты?» – сперва не понял я. «У тебя есть форма Кана», – пожала плечами мама. «Какая ты жестокая», – усмехнулся я. «Но я учту. Что делаем?» «Жди», – мама сразу же засуетилась. «Сейчас отправлю к тебе людей. Надо вытащить все цилиндры и пальцы до последнего. и все остальное тоже. Ты хочешь разграбить Атлантиду? А толку от нее сейчас? Если только ты можешь в нее входить. Все, я отключаюсь, жди». Мама прервала звонок, и мне оставалось только ждать. В ближайшие часов 10 придется поработать в качестве ключника. Мама в своем репертуаре. Она намекнула, что я могу поучаствовать в войне против канов, ведь это будет очень полезно для меня. Чем больше существ я поглощу, тем быстрее выучу новый духовный навык. И это далеко не все плюсы. Снизу открылся широкий портал, и оттуда выбежали люди. А я только сейчас вспомнил, что лучше бы убрать насекомых куда-нибудь, пока они не взорвались. Почти все насекомые, которые отключились за пределами Атлантиды, самоуничтожились из-за людей или животных. Хоть сейчас эти твари и бесполезны, но кто знает, куда все повернется. Домой я вернулся уставшим. Атлантида успешно разграблена, можно и поспать. Но звонок от Ники разрушил мое ленивое настроение. «Адель связалась с бельгийскими», — доложила она, — «с отцом, братьями». «И для чего связалась?» Я стоял под душем и говорил с Никой. Звуки падающей воды и желание поспать сделали мои мысли медленными. Не хотелось думать. Я пока не уверена, она ведет какие-то переговоры. Понял. Что делать с пожирателями жизни? На прошлом совещании Совета Эвольверов касались темы пожирателей. Скоро будет собран отряд по устранению этой группировки, и его вызвался возглавить Думиса. Это плохо, я поморщился. Пожиратели жизни – это моя личная инициатива. Даже мама о ней не знает, только дед. Но и тот до конца не понимает, какое влияние я имею на пожирателей. На самом деле я и сам не уверен, что до сих пор контролирую их. Не забыл ли Мухиддин о жене и ребенке? Сколько их сейчас? Все еще четверо? Нет, уже 8. Мухиддин писал, что из-за возросшего давления ему требуются новые люди. Я отправляла вам доклад об этом. Мне показалось, или в голосе Ники укор? 8, значит. Что же с ними делать? Сейчас, когда исчез кристалл и больше нет всемогущих насекомых, услуги пожирателей снова могут стать востребованными. Пусть уходят в изначальный мир. Если послушаются, хорошо. Если нет, то оставь их. А с бельгийскими что делать? Ничего, я сам поговорю с Адель. Отключившись, я вышел из душа. Мы с Адель живем вместе, и с виду у нас все хорошо. Но после недавней беседы я понял, насколько ситуация неправильная, и пора это исправить. Адель уже лежала в постели, когда я вошел, и притворялась спящей. «Давай поговорим». Я сел на кровать и положил руку ей на плечо. «Зачем ты обратилась к бельгийским? Разве мало других людей?» Адель открыла глаза и неохотно повернулась ко мне. Она не говорила, лишь испытующе смотрела мне в лицо. «Скоро мне придется вернуться в изначальный мир», — я погладил ее. «Пока тут все более-менее стабильно, мне нужно прорваться в Нижний мир. И я не знаю, сколько времени мне на это понадобится. Перед тем, как я уйду, давай решим все наши проблемы, хорошо?» В Атлантиде я остыл и многое обдумал. Нынешняя ситуация полностью моя вина. И если я не хочу все потерять, нужно срочно исправлять свои ошибки. «Ладно», — Адель вздохнула и села, подтянув одеяло к себе. «Я обратилась к бельгийским, потому что они моя семья, Владислав. Мой отец, братья, сестры. Среди них есть и хорошие люди. Ты, наверное, не знаешь, но раньше я очень дружила с Беллой. Она моя одногодка и сестра по папиной линии. Помнишь похороны Роналда? Как тебе было плохо после них, когда никто даже не заговорил с тобой и Акселем?» Напомнил я. «Мне не хотелось давить на старые раны, я лишь хотел убедиться, что Адель в полной мере понимает последствия своих поступков. Они тогда считали нас врагами. Мы конкурировали с ними, строя свою организацию в их зоне влияния и перехватывая талантливых эвольверов. Знаешь, сколько писем приходило Карлосу? Вся моя родня считала, что такой сильный эвольвер должен работать на них, а не на тебя». Я мысленно хмыкнул. В первой жизни Карлос Нортон с навыком давления действительно состоял в организации бельгийских, белом отряде, и даже стал вице-лидером боевого крыла. Меня же они считали предательницей, но сейчас все изменилось. Весь мир знает, что я теперь твоя жена, понимаешь? Понимаю, вздохнул я. Как же родственники могли не простить Адель, ведь она так высоко поднялась. Кто сейчас наследник бельгийских? Спросил я. После смерти пятого сына Роналда и исчезновения шестого Феликса у бельгийских началась борьба за престол. «Наследницей стала Белла Бельгийская», – неуверенно улыбнулась Адель. «А старшие братья помогают ей». «Белла, значит?» – я покачал головой, поражаясь хитрости старого лиса Соломона. «Этот дряхлый ублюдок все-таки смог подобрать ключ к сердцу Адель». «Аксель знает о твоем решении? И как именно ты собираешься с ними взаимодействовать?» «Аксель пока не знает, но он поддержит меня, я уверена». Адель чуть приосанилась. «Я не буду входить в рот. Просто заключу с ними контракт, чтобы они работали на меня. Так я и семье помогу, и людей найду, чтобы не так сильно от тебя зависеть. Я понимаю, что с ними надо быть осторожнее, особенно с папой. И что они хотят использовать меня, тоже знаю. Но они моя семья. Семью не выбирают. Я хочу дать им шанс». «Будь осторожнее», — попросил я. «Ты не против?» — с непонятным вызовом в голосе уточнила Адель. «Нет, конечно. Почему я должен быть против?» Даже удивился я. «Не знаю», — Адель покачала головой. «Ты использовал нашу свадьбу, чтобы устроить сражение с Кристаллом, и умерло столько людей. Этот день стал для клоунов траурным. Там столько их ребят погибло. А Фиолетовую я сама знала, она была очень веселой девушкой. У меня внутри что-то сжалось. Я притянул Адель к себе и крепко обнял. «Прости меня», — искренне попросил я. «А еще ты мне кольцо особенное обещал», — шмыгнула носом Адель. «А подарил обычное». Мне стало еще более стыдно. Я хотел подарить ей кольцо из звездного источника, попросить его у Хаймов, когда обещанные бесплатные перемещения закончатся, но не успел. «И вообще», — Адель сжала мою одежду, — «я беременна». Я закашлялся и чуть не ударил подбородком ей по голове. «Чего?» «Я беременна». «Чего?» — рядом проявилась Вафля. Мы с Адель уставились на нее. «Ой!» — Вафля исчезла. «Стоять!» — я взмахнул рукой, но передо мной уже была пустота. «Подожди-ка!» — я вскочил с кровати и принял облик змея Саапу. Комната сразу стала мала, но не настолько, чтобы я головой врезался в потолок. С помощью своего внутреннего сенсора я нашел Вафлю. Она летала снаружи. Переместился к ней и схватил. «Ой, стой! Не убивай!» Вафля извивалась всем телом и пыталась использовать пространство, чтобы сбежать. Но в моей ладони у нее ничего не выходило. «Ты что творишь?» – прорычал я мысленно, приблизив Вафлю к своему лицу. Но, несмотря на внешнюю злость, я испытывал облегчение. Новость о беременности Адели казалась слишком внезапной. Мне словно обухом топора по голове врезали. «Не ешь меня!» – закричала Вафля. «Чудовище хочет съесть красавицу! Спасите!» Последние два мысленных крика Вафля распространила по всей округе. «Тихо!» – шикнул я. «Ты зачем подглядываешь?» «Я хотела узнать, на кого ты меня променял», – проворчала Вафля, вмиг успокоившись. «И оказалась разочарована тобой. У этой девочки даже кожа не такая красивая, как у меня. Давно ты подглядываешь за нами? И вообще за людьми?» «Давненько». «Рррр!» – я сильнее сжал ладони, Вафля пискнула. «Если еще раз поймаю, отправлю в изначальный мир и вернусь обратно один. Поняла?» «Ты же шутишь?» Глаза Вафли заблестели от слез. «Не шучу», — отрезал я. «Нельзя вмешиваться в личное пространство людей. Это очень некрасиво». «Ладно», — покорно заморгала Вафля, смахивая слезы. Я вздохнул и отпустил ее. Вафля моментально исчезла. Болтая с этой занозой, я успокоился и все обдумал. Паника налетела внезапно и без особой причины. «Ну, буду я отцом, что такого? Мир от этого не рухнет, наверное». Я вернулся в комнату и вновь принял человеческий облик. «Ну что, ты наказал ее?» Адель сердито смотрела в окно. «Можно и так сказать. Но эта болтушка всем растреплет. Завтра уже на Луне и Марсе даже детишки будут обсуждать твою беременность». Зазвонил смартфон Адель. «Твоя мама звонит», — округлила глаза Адель. «Ну вот», — вздохнул я, — «началось. И почему она сперва тебе позвонила, а не мне?» Изначальный мир встретил меня равнодушно, как и всегда. Я взлетел и устремился к убежищу Хаймов. Надо выполнить свои обязательства и выпустить морских коньков в мир. Я вспомнил прошедшую ночь и утро. После мамы позвонил дед, а затем и остальные знакомые начали трезвонить. Всем было интересно, правдивы ли слухи о беременности Адель. В итоге это надоело и мне, и Адель, и мы отключили наши смартфоны, а после долго говорили. Утром проснулись уставшие, но довольные. Хоть Адель и открылась мне, но я чувствовал изменения. Она стала меньше доверять мне, отстранилась, что жутко расстраивает, но, надеюсь, со временем я смогу вернуть ее доверие. В помощь Адель я выделил пятерку эвольверов. Среди них была Су и одна из людей Янлин, барьерщик. Второй я отдал ядро древнего монстра из своих запасов, чтобы она перешла на следующую ступень развития и смогла защитить Адель. Еще я попросил Адель проводить все операции через моих юристов и Нику, хотя бы в первое время, пока она беременна. Вряд ли Сламон решится пойти на обман, он слишком хитрый для этого. Скорее наоборот, он будет всеми силами показывать свою преданность и отцовскую любовь, попутно используя мое имя и становясь влиятельнее. Я решил не трогать бельгийских, отдать их на откуп Адель. Пусть она сама думает, что делать, а я буду ждать ошибки Соломона. Дед уже знает о решении Адель, и он пообещал, что будет приглядывать за бельгийским. Соломон – человек старой закалки и может совершить ошибку. Например, сказать что-то неприемлемое на переговорах, не ожидая, что его на камеру снимает невидимый эвольвер. Еще не стоит забывать о Феликсе. Кто знает, связывается он с отцом или нет. Сейчас Феликс находится где-то в изначальном мире, но как только он выйдет, его сразу же прикончат, люди уже ждут. Но пока Адель беременна, я не хочу, чтобы она расстраивалась. Поэтому, если она хочет дать семье шанс, пусть. Непоправимых последствий это решение за собой не потянет. Перед тем, как я вошел в изначальный мир, Ника мне рассказала и хорошие новости. Один за другим клоуны присоединяются к синдикату. А весь цирк стал синдикатом Эпсилон. И сейчас Лиза и ее помощники ночами не спят, пытаются все разгрести. Прозрачная, кстати, сама первая присоединилась. И Адель вроде как хочет использовать ее порталы для своего нового бизнеса. «Человек, передо мной появился серебристый Хайм. Наконец-то ты прибыл. Мы уже думали, что ты сбежал, как пес шелудивый. Хватит использовать словечки из моего мира», — я поморщился. «Давайте морепродукты, собирайтесь. У меня мало времени. И кто у вас сегодня за главного?» «Сегодня я хотел узнать о Нижнем мире, и не только у Хаймов, но и у Ванаров. И если я не увижу особых препятствий, то попробую прорваться вниз. Человечеству пора сделать следующий шаг в своем развитии». Изначальный мир, пик Синшан, ниже уровня мирового облака. Двое мужчин и одна девушка сидели в темной пещере, опершись спинами о холодные стены. Они выглядели изможденно. Каждый из них сильно исхудал и был покрыт пылью. «Никогда бы не подумала, что буду благодарить Хаймов, этих проклятых ублюдков!» Хрипло проговорила единственная девушка, смуглая, с коротко стриженными алыми волосами. Красное пятно размером с ноготь большого пальца, которое едва виднелось на виске за слоем грязи, выдавало в ней марсианку. «Сучьи камни!» – темнокожий мужчина с высоким лбом и ежиком белых волос сплюнул на землю. «Мы наконец-то вернемся домой!» – мечтательно прошептала девушка. «Асита, я тебе рассказывала, насколько прекрасен Марс!» «Ты каждый день об этом говоришь, Агата!» – устало проворчал темнокожий мужчина. «Только не надо упоминать Эваком и своих подписчиков. Нас больше 5 лет не было снаружи. Нас уже давно должны были похоронить». «Мы воскреснем», — фыркнула Агата. «Хотя некоторым из нас и придется сменить имя. Не так ли, африканский ангел Асита?» «Отвали», — проворчал Асита. «Интересно, а люди до сих пор топчутся в срединной зоне? Или уже смогли выбраться в Нижний мир?» «Если там вообще кто-то остался в живых...» Асита помрачнел. «Кхагры, эти сучьи камни, узнали местоположение людских гор в срединной зоне». Агата склонила голову, спрятав глаза. «Ты не виновата», — вздохнул Асита. «Рано или поздно кто-то из наших людей сломался бы, и то, что первым был твой заместитель, ничего не значит». Повисло молчание. «Но люди могли дать отпор кхаграм», — продолжил Асита. «Скорее всего, среди топов сейчас полно тех, кто сильнее нас. Генерал Ксу и демон Сюй, так точно. Эти ублюдки не могут так просто умереть», — Агата взбодрилась. «И сейчас, когда Хаймы напали на кхагров, у людей появился шанс». «Это не похоже на случайную атаку», — заметила Сита. «Может, кто-то из наших договорился с Хаймами?» «Договориться с этими неразумными тварями?» Агата посмотрела на Оситу, как на идиота. Пошевелился третий из группы, худой, как скелет индиец, лысый, с пятнышком между едва различимых бровей. С помощью жестов он отдал команду «Продолжим путь». «Может, еще немного посидим, лысый Ганиш?» – простонала Агата, вставая. «Сучьи камни могут послать за нами». Асита тоже поднялся и покачнулся. Ему пришлось опереться ладонью о стену, чтобы не упасть. Агата задрала голову. Прямо сейчас они находились у самого основания горы, которая утопала в мировом облаке. И чтобы добраться до пика горы или хотя бы выбраться на спуск, им придется неизвестно сколько карабкаться наверх. «Мы только-только сбежали, нам бы отдохнуть хоть немного», – жалобно попросила Агата. Ганиш, не слушая никого, вскарабкался по стене. «У тебя под набедренной повязкой костлявую задницу видно», – прорычала Агата, поняв, что монах Ганиш игнорирует ее. Собрав последние силы, она начала восхождение. Асита мудро промолчал и последовал за ними.